Professor speaking. Welcome aboard spaceship number 505. Здравствуйте, друзья! Святочный киберпанк или рождественская ночь 117 дир. Рассказ Виктора Пелевина, одного из самых популярных современных писателей, который звучит в наших передачах в исполнении Марии Кленской. Не надо быть специалистом по так называемой культуре, чтобы заметить общий, практически для всех стран мира, упадок интереса к поэзии. Возможно, это связано с политическими переменами, случившимися в мире за последние несколько десятилетий. Поэзия – далекий потомок древней заклинательной магии, хорошо приживается при деспотиях и тоталитарных режимах в силу своеобразного резонанса. Такие режимы, как правило, сами имеют магическую природу, поэтому способны естественным образом питать другое ответвление магии. Но перед лицом, вернее лицами трезвомыслящей гидры рынка, поэзия оказывается бессильной и как бы ненужной. Но это, к счастью, не означает ее гибели. Просто из фокуса общественного интереса она смещается на его далекую периферию. В пространство университетских кампусов, районных многотиражек, стенгазет, капустников. Больше того, нельзя даже сказать, что он совсем покидает этот фокус. Ей все же удается сохранить свои позиции в той раскаленной области, куда направлен блуждающий и мутный взгляд человечества. Поэзия живет в названиях автомобилей, гостиниц и шоколадок, в именах, даваемых кораблям, гигиеническим прокладкам и компьютерным вирусом. Последнее, пожалуй, удивительнее всего. Ведь по своей природе компьютерный вирус – не что иное, как бездушная последовательность команд микроассаблера, незаметно прилепляющаяся к другим программам, чтобы в один прекрасный день взять и превратить компьютер в бессмысленную груду металла и пластмассы. И вот этим программам-убийцам дают имена вроде «Леонардо», «Каскад», «Желтая роза» и так далее. Возможно, поэтичность этих имен есть не что иное, как возврат к упоминавшейся заклинателям магии. Возможно, это попытка как-то очеловечить, одушевить и умилостивить мертвый и всемогущий полупроводниковый мир, проносящийся по которому электронные импульсы определяют человеческую судьбу. Ведь даже богатство, к которому всю жизнь стремится человек, в наши дни означает не подвалы, где лежат груды золота, а совершенно бессмысленную для непосвященных цепочку нулей и единиц, хранящуюся в памяти банковского компьютера, и все, чего добивается самый удачливый предприниматель за полный трудов и забот годы перед тем, как инфаркт или пуля вынуждают его перейти к иным формам бизнеса. Так это изменение последовательности зарядов на каком-нибудь транзисторе из чипа, который так мал, что и разглядеть-то его можно только в микроскоп. Поэтому нет ничего удивительного, что компьютерный вирус, полностью парализовавший на несколько дней жизнь большого русского города Петроплаховска, был назван «Рождественская ночь». В программах, антивирусах и компьютерной литературе его обычно обозначают как PH-117-DIR. Что означают эти цифры и латинские буквы, мы не знаем. Но название «Рождественская ночь» нельзя считать чистой данью поэзии. Дело в том, что некоторые вирусы срабатывают в определенное время или определенный день. Так, например, вирус Леонардо должен был совершать свое черное дело в день рождения Леонардо да Винчи. Точно так же вирус «Рождественская ночь» выходил из спячки в ночь под Рождество. Что касается его действия, то мы попытаемся описать его как можно проще, не углубляясь в технические подробности. В конце концов, только специалисту интересно, в какой кластер PH-117-DIR записывал свое тело и как именно он видоизменял таблицу расположения файлов. Для нас важно только то, что этот вирус разрушал хранящиеся в компьютере базы данных. Причем делал это довольно необычным способом. Информация не просто портилась или стиралась, а как бы перемешивалась, причем очень аккуратно. Представим себе компьютер, стоящий где-нибудь в мэрии, в котором собраны все сведения о жизни города, как это, кстати сказать, и было в Петроплаховске. Пока этот компьютер исправен, его память похожа на собранный кубик Рубика. Допустим, на синей стороне хранятся какие-нибудь сведения о коммунальных службах. На красной – данные о городском бюджете. На желтой – личный банк данных мэра. На зеленой – его записная книжка и так далее. Так вот, активизируясь, PH-117-DIR начинал вращать грани этого кубика сумасшедшим и непредсказуемым образом. Но все клетки при этом сохранялись, и сам кубик тоже. Если продолжить эту аналогию, то антивирусные программы, проверяя память компьютера на наличие вируса, как бы измеряют грани этого кубика. И если они не изменяются, то делается вывод, что вируса в компьютере нет. Поэтому любые ревизоры диска и даже новейшие евристические анализаторы были бессильны против PH-117-DIR. Неизвестный программист, вставший по непонятной причине на путь абстрактного зла, создал настоящий маленький шедевр, удостоившийся скупой и презрительной похвалы самого доктора Лозинского, высшего авторитета в области компьютерной демонологии. Об авторе вируса ничего не известно. Ходили слухи, что им был тот самый сумасшедший инженер Герасимов, по делу которого впервые в практике Петроплаховского горсуда был применен закон об охране животных. Дело это было громким, так что напомним о нем только в самых общих чертах. Герасимов – человек от рождения психически неуравновешенный и к тому же относящийся к той немногочисленной прослойке нашего общества, которая не поняла и не приняла реформ, ненавидел все те ростки грядущего, которые пробиваются к солнцу сквозь многослойный асфальт нашего печального бытия. На этой почве у него и развилась мания преследования. Для него самым главным символом произошедших в стране перемен почему-то стал бультерьер. Возможно, это связано с тем, что в 16-этажном доме, где он жил, многие обзавелись собакой этой популярной породы. И спускаясь в лифте, Герасимов много раз оказывался в обществе трех, четырех, а иногда и пяти бультерьеров одновременно. Кончилось это тем, что Герасимов, распродав свое немногочисленное имущество и войдя в серьезные для человека его средства долги, тоже приобрел себе бультерьера. Соседи сначала очень обрадовались такой перемене, произошедшей с Герасимовым. С первого взгляда казалось, что она свидетельствует о серьезном желании человека приспособиться к изменившимся обстоятельствам и, наконец, начать жить в ногу со временем. Но когда выяснилось, какое имя Герасимов дал собаке, любители животных из его дома были просто шокированы. Дело в том, что он назвал своего бультерьера Муму. По вечерам Герасимов стал ходить на прогулки к близлежащей реке и, бывало, подолгу простаивал на берегу, глядя в середину потока и напряженно о чем-то думая. Муму резвилась рядом, иногда прибегая к хозяину, чтобы потереться его ногу и поглядеть ему в лицо своими доверчивыми красными глазками. Собаководы того дома, где жил Герасимов, нашли, что эти прогулки носят явно демонстративный характер. Кончилось дело, как известно, судом. Вмешался сам мэр Петроплаховска, бывший страстным любителем бультерьеров, и Герасимов был лишен прав на животное. «Герасимову ненавистно все то, что олицетворяет Муму», — сказал на суде государственный обвинитель. «Точнее, Муму олицетворяет все то, что ненавистно Герасимову. А ведь для тысяч и тысяч россиян бультерьер стал синонимом жизненного успеха, оптимизма, веры в возрождение новой России. Герасимов тянет свои лапы к Муму только потому, что они слишком короткие, чтобы дотянуться до тех, кого этот пес символизирует. Но мы требуем лишить его прав на животное не из-за этих убеждений, как бы мы к ним ни относились. Нет, мы требуем этого потому, что бедному псу угрожает опасность. Герасимов проиграл процесс. Муму, взятый под защиту закона, предполагалось отправить в элитарный спецсобакоприемник, где коротают свой век бультерьеры, питбуль-мастифы и волкодавы, погибших капитанов бизнеса, деньги на содержание Муму и на специальную клетку, в которую собаку должны были отправить по почте, выделил лично мэр. Возможно, поэтому и возник слух, что это Герасимов написал PH-117 ДИР, чтобы отомстить мэру. Нам эта версия представляется крайне маловероятной. Во-первых, программист, способный написать вирус уровня рождественской ночи, вряд ли стал бы вымещать свою злобу и зависть к чужому достатку на ни в чем не повинном бультерьере. Он, без сомнения, был бы достаточно состоятельным человеком, чтобы завести себе хоть 10 бультерьеров. Во-вторых, Герасимов ни разу не появлялся в мэрии, а возможность заразить компьютер таким вирусом через интернет крайне сомнительна. И в-третьих, что самое главное, версия об авторстве Герасимова начисто отсутствует логика. Как говорил на суде обвинитель, Герасимов протянул свои лапы к Муму именно потому, что они были слишком короткие, чтобы тронуть кого-нибудь, кто мог как следует дать по этим лапам. Герасимов был слишком трусоват, чтобы решиться задеть кого-нибудь из имеющих реальную власть. А мэр Петра Плаховская, Александр Ванюков, больше известный в городе под кличкой Шурик Спиноза, такую власть безусловно имел. Кстати, эту кличку он получил вовсе не из-за своих увлечений философией, а потому что в самом начале своей карьеры убил несколько человек вязальной спицей. Ванюков был одним из трех человек, державших Петроплаховск. Воображение так и рисует трех мускулистых атлантов, держащих на плечах ломоть земли, покрытой улицами и домами. Ограничимся рассказом о Ванюкове, просто никакого отношения к нашей истории они не имеют. Ванюков контролировал главным образом проституцию, торговлю и наркобизнес. Зачем ему понадобилось в дополнение к этим делам взвалить себе на плечи еще и обязанность мэра, никто толком не знает. Но представить, как у него могло зародиться такое желание, можно. Должно быть, возвращаясь из бани в офис. Он разглядел серо-коричневые домики родного города сквозь тонированное стекло лимузина и случайно увидел плакат, зовущий всех на выборы мэра. Говорят, у Ванюкова была привычка теребить пуговицы. Вот так он, наверное, поигрывал с какой-нибудь пуговицей на штанах или пиджаке и вдруг подумал, что гораздо лучше было бы отстегивать себе, чем какому-то мэру. Остальное уже было делом техники. Приняв решение баллотироваться в мэры, Ванюков первым делом провел совещание со своими барсиками, так называется человек, курирующий проституцию на территории городского района, примерно соответствует капитану милиции. Он объяснил им, что если хоть один из них не мобилизует всех подконтрольных ему девушек на агитационные мероприятия, то он, Васюков, возьмет вязальную спицу и лично сделает такого барсика муркой. Дальнейшее, объяснил референт Ванюкова, все участницы агитации должны выглядеть целомудренно и невинно, и ни в коем случае не ходить в брюках, так как это может отпугнуть пожилых людей и вообще консервативную часть электората. Из Москвы за большие деньги был выписан теневой специалист по постановке предвыборной кампании. Ванюков слышал много историй о том, как этот специалист организовал соседним Екатеринодыбинске предвыборную кампанию в Госдуму для местной крестной мамаши Дарьи Сердюк. Особый упор в кампании делался на борьбу с организованной преступностью, а главный лозунг, растиражированный на тысячах листовок, звучал так. «От обнаглевшего варья один рецепт. Сердюк Дарья». Ванюков попросил специалиста организовать для него нечто подобное. Специалист взял неделю на изучение обстановки и представил в конце ее развернутый анализ психологической ситуации в городе. Целую папку с какими-то раздвоенными графиками, таблицами и разбитыми на сектора кругами. В результате опросов общественного мнения в городе выяснилось, что в отличие от Екатерины Дыбинской, где среди избирателей действительно очень сильна была ненависть к мафии, в Петроплаховске, получавшем большие доходы от туризма, жителям был скорее свойственен какой-то неопределенный шовинизм. В качестве предвыборного лозунга был предложен следующий текст: «От диктатуры и оков спасет нас только Ванюков». Именно под ним Ванюков и победил на выборах, причем с приличным отрывом. В качестве меры Ванюков как бы следовал древнекитайскому завету, гласящему, что о лучшем из правителей народ не знает ничего, кроме его имени. Он два раза провел праздник под названием «Виват Петроплаховск», о котором совершенно нечего сказать. Один раз он встретился у себя в кабинете с редакторами городских газет. Во время беседы он в мягкой и деликатной форме постарался объяснить им, что выражения «бандит» и «вор», которыми злоупотребляют средства массовой информации, уже давно перестали быть политически корректными. Это выражение Ванюков прочитал по написанной референтом бумажке. Видимо, мы имеем дело с переводом калькой американского «politically correct». «Больше того», — сказал Ванюков, — «эти слова вводят людей в заблуждение. Слово «вор» как бы допускает, что человек, которого так называют, может вылезти из своего Линкольна и полезть в чью-то форточку, чтобы украсть кусок мяса из кастрюли со щами». Стенограмма зафиксировала дружный смех редакторов. А термин «бандит» подразумевает, что такого человека ищет милиция. Опять зафиксированный стенограммой смех. На вопрос, каким же термином обозначить вышеперечисленные категории граждан, Ванюков ответил, что лично ему очень нравится выражение «особый экономический субъект», или сокращенно ОС. А те журналисты, которые любят выражаться витиевато и фигурально, могут пользоваться словосочетанием «сверхновый русский». Это выражение уже давно никого не удивляет, но интересно, что мало кому известен его настоящий автор, которым был референт Ванюкова. Таков, пожалуй, единственный более или менее заметный след, который оставил после себя Ванюков. Можно еще добавить, что в недолгий период его правления газета «Петроплаховская» называли Ванюкова меценатом и филантропом. Оба эти эпитета, пусть даже не вполне адекватные и заслуженные, были наградой за ту роль, которую он сыграл в судьбе бультерьера Муму. Словом, если бы не чудовищные события, которым привела поломка компьютера мэрии, в истории Ванюкова не было бы абсолютно ничего необычного или примечательного. Окончание рассказа Виктора Пелевина «Святочный киберпанк или рождественская ночь 117 дир» в исполнении Марии Кленской в следующей передаче. Редактор передачи Андрей Кусаинов. До встречи. Продолжение следует.